После заключения Абовского мира Кантемир писал: «Насколько ваше императорское величество больше славы получает, и насколько основывается тишина в государстве вашем и безопасность на будущее время, настолько двор здешний менее доволен такой удачей вашей, ибо, с одной стороны, предусматривается, что кредит французский на севере должен очень убавиться, а с другой боится, что ваше величество получаете возможность помочь королеве венгерской, что было бы верхом здешних несчастий. Этому страху я должен приписать усиленное внимание ко мне здешнего министерства. Состояние здешних дел столь плохо, что никакими усилиями не могут привести в безопасность свои границы. Государство истощено деньгами и людьми, военные силы недостаточны, министерство слабое и для таких важных действий неспособное. Генералы неискусные, народ бедный и недовольный, король пренебрегает делами». В августе месяце Кантемир обедал у генерал-контролера Орри, который, заведя речь о движении короля датского против Швеции, сказал: «Принимая во внимание слабость короля датского и отсутствие всякой надежды на помощь какой-нибудь иностранной державы, надобно опасаться, что он надеется на какую-нибудь революцию в России. О такой революции приходят слухи со всех сторон, как уже ее величеству отсюда много раз было сообщено, и я считаю нужным еще повторить, чтобы ее величество обратило должное внимание на эти слухи». Кантемир отвечал, что он получил от своего двора доказательства ложности всех этих слухов. Извещая об этом разговоре, Кантемир писал: «Прежние поступки здешнего двора не позволяют мне допустить, чтоб подаваемые отсюда известия о предстоящей революции в России происходили от здешнего доброго расположения к вашему величеству. Известно, каковы были всегда здешние происки против наших интересов при порте, в Швеции и в других местах по смерти кардинала Флюри. Злоба здешняя прекратилась бы, если бы ваше величество совершенно предались в здешние руки, как тогда и надежду имели. Но теперь нельзя ожидать никаких знаков здешней благосклонности, когда здесь почти уверены, что Россия к будущей весне присоединит свое войско к войску союзников королевы венгерской, и, следовательно, здешние сообщения о революции делаются или для того, чтобы, заставив ваше величество заботиться о внутренней тишине государства, отнять у вас охоту присоединиться к союзникам королевы венгерской, или отвратить от себя всякое подозрение в случае, если бы действительно в России произошла какая-нибудь смута». Донесения Кантемира служили твердую опорою для Бестужева, который прямо представлял императрице, что на французские отношения надобно смотреть на основании донесений Кантемира. Он один может доставлять верные сведения, а никак не петербургские советники императрицы, которые издалека не могут иметь ясного понятия о делах. Бестужев намекал на Листока и Брюммера, к которым, естественно, примыкал и Дальон, пользовавшийся по старой памяти расположением императрицы. В начале июля Дальон доносил своему правительству следующее. 29 июня был бал, на котором ее величество мне рассказывало, что она, гуляя накануне в своем саду, встретила гвардейского солдата, который подошел к ней со слезами на глазах и объявил, что разглашается, будто бы она своих верных подданных хочет оставить и уступить корону племяннику своему. «Я, — говорила Елисавета, — никогда в таком удивлении не была, и сказала солдату, что это совершенная ложь, и позволяю ему каждого, который станет тоже говорить, застрелить, хотя бы то и фельдмаршал был». Она рассказывала это господину Брюммеру, который ей представил, что подобные разглашения имеют одну цель — возбудить несогласие между нею и великим князем. Из этого видно, как нужно приставить к молодому принцу таких людей, на которых она могла бы совершенно положиться, а я ей сказал, что этот слух носится уже недели с три. Дальон хвалился своему правительству, что он вместе с Брюмером и Листоком имел важное влияние на решение шведских дел, невзирая на кредит Бестужевых и интриги английского посланника Вейча. «Мы все проекты о супружестве между епископом Любским и английскую принцессою опровергаем. Господа Брюмер и Листок мне сказали, что они недавно склонили царицу писать принцу, чтобы он не думал более об этом браке. Оба, по моему наущению и собственным выгодам, удвояют усилия, чтобы низвергнуть Бестужевых. Они с нетерпением ожидают возвращения уполномоченных из Абова, которые должны открыть довольно тайн и неправильных поступков. Намерение Брюмера и Листока состоит в том, чтобы по низвержении Бестужевых поручить заведование иностранными делами генералу Румянцеву, а также господину Нарышкину, который уж сюда едет, и князю Кантемиру, которого возвратят из Франции. Действительно, камергер Семен Нарышкин, посланник в Лондоне, был отозван оттуда. Но Кантемира, страдавшего смертельную болезнью, возвратить не успели. Уведомляя свой двор об уменьшении кредита обергофмаршала Михаила Петровича Бестужева, Дальон писал: «Кредит гофмаршала, правда, много упал, но он опять поднимется. Это такой человек, которого поневоле надобно будет через неприятеля его погубить, или же он в этом государстве будет играть важную игру». В половине августа Дальон доносил: «Царица имеет твердое намерение поддерживать в Швеции принца Галштинского, хотя нет таких способов, каких бы вице-канцлер тайно не употребил, чтобы удержать ее от серьезного вмешательства в дело». Но голос его и шайки его уж очень слаб теперь. В случае перемены в министерстве генерал Румянцев будет иметь большое участие в новых распоряжениях, и хотя он сам по себе не склонен к французам, но можно обнадежиться его женою, интриганкою и очень ловкую госпожою. Вейч уже начинает за нею ухаживать. Голос Бестужева и его шайки очень слаб теперь. Отчего же произошла эта слабость? 21 июля по Петербургу разнесся слух, что открыт какой-то важный заговор. Листок прискакал из Петергофа в Петербург. Императрица, находившаяся в этот день инкогнито в Петербурге, осталась здесь, не поехала в Петергоф, хотя лошади уже были приготовлены. Ночью по улицам разъезжали патрули. Прошло 3 дня в беспокойном ожидании, и, наконец, 25 числа в 5 часу по полуночи генерал Ушаков, генерал-прокурор князь Трубецкой и капитан гвардии Григорий Протасов арестовали подполковника Ивана Лопухина, сына бывшего генерал-крикс-комиссара Лопухина, близкого человека к Левенвольду и попавшего под опалу вместе с ним.